Ноги Господа вновь мерят версты по земле иудейской шагая. И слепой вновь сидит у дороги без надежды света страдая. И Христос тут проходит рядом. Все болезни и немощь гоня. Иисус, Иисус, Сын Давидов. Иисус, о, помилуй меня. Иисус, Иисус, Сын Давидов. Иисус, о, помилуй меня. Я всю жизнь здесь сижу у дороги, и всю жизнь я прошу подаяния. Ты назначил страданиям сроки, так верни же мне света сияние. О, я бедный, жалкий и нищий, с детских лет незнаком светом дня. Иисус, Иисус, Сын Давидов. Иисус, о, помилуй меня. Иисус, Иисус, Сын Давидов. Иисус, о, помилуй меня. И мой дух также был в тени смертной. Тьма греха меня в пропасть бросала. Но Христос мимо шел и мгновенно. Его слава в глазах засияла. И когда тяжесть сердца мне давит, грех вокруг, нет живого огня. Я слепой вновь тебя умоляю. Иисус, о, помилуй меня. Иисус, Иисус, Сын Давидов. Иисус, о, помилуй меня.